Эпизод 20. Звук дождя, который своими каплями лупил по окну, разбудил меня. Глянув на магические часы, которые не имели цифр и стрелок, как часы всего мира, а лишь ровную полоску от солнца до луны, я прикинул, что сейчас примерно 3 часа ночи. Недовольно поёжившись в постели и пытаясь вернуться в тот комфорт, который закинет меня обратно в сон, я недовольно буркнул. «Надо же было, твою мать, проснуться, а!» Скинул одеяло и резко сел на кровать, разминая шею. Увы, но больше я не усну. А до подъема чуть больше 3 часов. На койке у противоположной стены похрапывал Ваня, которого я стал почему-то реже замечать рядом с собой. То ли он отдалялся непонятно почему, то ли я слишком глубоко уходил в свои мысли. Накинув на плечи халат, я на цыпочках подошел к двери, очень осторожно отворил дверь и также тихо закрыл ее, оказавшись в темном прохладном коридоре. Немного вслепую на ощупь добрался до ванной комнаты и с некоторым удовольствием опрокинул лицо в холодную воду. Окончательно прогнав остатки сна, я уставился на собственное отражение в зеркале. «Черные волосы мне определенно идут», — с некоторой грустью подумал я, вспоминая свое прежнее тело. «Интересно, а прошлый я пугал бы местных? Или наоборот?» Отгоняя от себя мрачные мысли, в мою голову влетела картинка прошлого вечера. Руки и губы Маргариты и отвращение к ней, которое пропало. Нет, я не влюбился, не захотел ее или еще что-то. Я помню, кто она и что она, но откуда же такое желание вновь окунуться в ее объятия? Благо, что я все же смог остановиться. Ее теплые и нежные руки, которые расстегивали мою рубашку, оставили своими ногтями неглубокие царапины на груди, которые я сейчас и рассматривал в зеркале. «Боевые шрамы!» — ухмыльнулся я. Дальше процесс не пошел. Я вовремя одумался и остановил ее на таком моменте, когда ее брюки лежали на полу, а она, сидя на коленях в одних красных кружевных трусиках, завязывала волосы в хвост и расстегивала пуговицу брюк со странными искорками в глазах. Не сказать, что она очень сильно расстроилась, но некоторая злоба, когда она надевала бюстгальтер, пряча от моих глаз синяки на груди, которые оставили мои губы, все же чувствовалась. И уж больно резко она вставляла ноги в штанины. Поцелуй, которым я одарил ее на прощание, немного сгладил мой отказ. Все-таки я желал ее. Я понимал, что это нужно как мне для защиты, так и ей, чтобы почувствовать себя живой. Помотав головой, я прогнал воспоминания и остыл. Во всех смыслах этого слова. Отпрянув от раковины, я принял почти утренний душ, осушился, даже подбрил юношеский пух на лице и вышел из ванной комнаты. Делать в такое время было нечего, поэтому единственным местом, куда можно было пойти в общежитии, кроме своей комнаты и ванной, — это чайная. Находилась эта комната там же, на 2-м этаже мужского общежития. И там всегда было то, чем можно было набить свой желудок. Магия этого мира несказанно радовала меня. Большим открытием еще в первый день были блюда из золота, на которых еда никогда не заканчивалась. Ну как никогда? Пока президент не скомандует об окончании приема пищи. И тогда остатки или целые продукты вмиг исчезали с тарелки и рук. Спасибо, что не из желудка. В это время в чайной было пусто. Весь этаж спал, и я, как истинный любитель пожрать после 6, открыл сервант, где на маленьких блюдцах лежали скромные бутерброды. Самовар на небольшом деревянном столе всегда был горячим. И налив себе кипятка, я уселся в одно из 3 кресел у окна, за которым было темно и холодно. Горячий дымящийся кипяток обжег горло, но подарил насыщенный вкус и довольное урчание желудка, в который полетели бублики, которые я уминал за пару укусов. «Не спится?» — прозвучал басистый голос с легким акцентом. Я машинально обернулся в сторону дверного проема, в котором увидел одного из кукловодов, который пялился на меня с несколько заспанной мордой. «Чё тебе надо?» — спросил я с полным ртом еды. «У вас не принято жрать по ночам? При чем здесь у нас? При том, что за такие вопросы, как там тебя?» Я сделал искренне вспоминающее лицо. «Генрих», — сухо добавил он, — «самый обычный вопрос. Не вижу в нем ничего оскорбительного. И вправду, чего это я?» «Я Лёха». Я встал из кресла и дружелюбно протянул ему руку. «Будем знакомы». И, заметив, что ладонь в крошках, деликатно вытер ее о скатерть. «Будем», — коротко ответил тот, с некоторой брезгливостью протягивая ладонь в ответ. ты изменился. А то через такие ласки прошел, чтобы ты, упырь, не унюхал во мне врага. Разве? Я по-клоунски осмотрел себя. Вроде тот же. Запах твой изменился. А ты уверен, что странно пахло именно от меня? Или все же показалось, как-никак? Я сел обратно в кресло. Вы с долгой дороги. Ноги поди не мыли. Генрих пропустил мимо ушей мою подколку, улыбнулся, достал себе чашку и сел в соседнее кресло. «Кто ты такой, Лёша?» Он подул в чашку и отхлебнул из нее. «Откуда ты знаешь Алису?» «О!» Он подул, чтобы сделать напиток более прохладным. «Офигеть! Почему я такой банальной вещи не знаю?» «И постоянно обжигаюсь». Но вопрос его был очевидным. Только вот что ответить нужно было, я не знал. Поэтому задал вопрос в ответ. «А она разве не рассказывала?» «Главное не паниковать. Вывернемся». «Нет». Он сделал большой глоток и наполнил чашку из самовара. «Виделись непосредственно перед моим поступлением сюда. Встретились на городском базаре. Она высматривала себе какой-то артефакт. Вспомнил я волшебное слово. Не помню, с кем она была, но я...» Я хаотично соображал, дабы история была более правдоподобной. Споткнулся и упал прямо перед ее ногами. «Это было здесь? В Российской империи?» — резко спросил он. «Твою мать!» «Да, похоже на правду». «А то!» — я аж улыбнулся. «Мы как бы и познакомились в такой манере. Меня подняли, помогли отряхнуться, я...» Отхлебнул чаю и продолжил. «Сам назвался, и она от неожиданности, может, тоже представилась. Странно». Генрих покосился на меня. «Не могу сказать, что такое событие может объяснить ее дружелюбное поведение. А ты не слышал, о чем мы разговаривали?» «Нет, конечно же нет». «Пронесло. Могу врать, сколько хочу. Главное — выцепить сегодня Алису, поговорить с ней». «Так она просто не ожидала, что такой растяпа, как я, все-таки пройду испытание и окажусь здесь. Это же равноценно тому, как в толпе чужаков встретить знакомого». «Хорошо». Маска напряжения на лице кукловода сменилась на полный пофигизм. Он допил вторую чашку чая, встал и попрощался. «Доброго остатка ночи тебе, Алексей». «Доброй ночи». Кукловод еще раз искоса посмотрел на меня и ушел. Я выдохнул и ушел в свою комнату, от греха подальше. Приветливый храп Иванушки встретил меня на пороге, и все-таки я смог еще часок вздремнуть с подушкой на лице. Завтрак начался с обменом слюнями с Маргаритой под лестницей, ведущей к двери пелене в столовую. Это отныне, как она сказала, стандартная утренняя процедура на ближайшее время, пока студенты из Римско-Германской империи не уедут в освояси. Она прижала меня к стене между двумя большими деревянными коробками, согнула ногу в колени и положила мою руку себе на бедро. Мысленно отметил, что ей очень идет юбка. Сегодня я почувствовал от нее запах духов и мысленно выдохнул от облегчения. Издавая причмокивающие звуки, она несколько раз отрывалась от моих губ, чтобы восстановить дыхание. И дальше скользь протяжное впивалась в губы вновь. Я заставил себя остановить процесс сбивания запаха молодого некроманта на моменте, когда понял, что моя рука потянулась к линии, где должны были быть трусики, но их там не обнаружилось. Она оторвалась от моего лица, чмокнула еще раз и покрутила на указательном пальце левой руки этот элемент белья, которого я не нащупал. «Предупреждать о таком надо!» Я слегка покраснел и улыбнулся на такую детскую выходку. «О, мой дорогой, ты не представляешь, что тебя ждет дальше!» Она кокетливо чмокнула меня в подбородок, слегка нагнулась и вернула трусики на законное место. На выходе из-под лестницы мы наткнулись на мага Кельта, который с каменным выражением лица смотрел мне в глаза. «Я там сплю, между прочим». Немного грустно сказал он. «А вы... а тебе что, комнату не выделили?» Удивился я под легкое хихиканье Марго за спиной. «Выделили. Только мне она не нравится. Не хочешь проблем? Больше туда не залезай со своей женщиной. Договорились?» Это звучало как угроза и как нет. Но я деликатно не стал выделываться. Пообещав, что больше такого не повторится, я в сопровождении же Кельта и улыбающейся Марго вошел в столовую. Казалось, что вчерашнее событие, как прибытие иностранных гостей, уже выветрилось из голов студентов. Ибо все было абсолютно так же, как и раньше. Обычная приветственная речь президента о добром утре и хорошем дне, И, как всегда, звуки разговоров, чавканье и спокойствие. Из всего этого обыденного выделялись лишь иностранные гости, на которых лишь искоса поглядывали. Братья-кукловоды так и сидели по обе стороны побледневшего Ивана, только вот бледность-то была не совсем естественной. Я отметил, что при привычной красноте рыжего лица эти белые пятна были хаотичны и не сплошной полосой. «Не болеет ли?» Думал, что это из-за близнецов, но, кажется, я был неправ. Мало мы стали общаться. Надо бы с ним поговорить. Сегодня я попробовал новый для себя вид пойла — кисель. И кисло, и густо, но так вкусно. Причмокивая от удовольствия, я поперхнулся. И этот самый кисель чуть не вылез через ноздри. Марго, почему-то решившая немного скрасить мой процесс набития желудка, положила руку на промежность и слегка сжала. «Ты!» — прошипел я, откашливаясь. «Совсем, что ли?» Она прикусила нижнюю губу, облокотившись на руку, и прошептала так, что прочитать можно было только по губам. «Что? Хочу?» Помотав башкой, я уставился на Елизавету, которая что-то яростно доказывала орку и Марии чуть в стороне от нас. Раньше она и эта парочка сидели прямо напротив меня. Опоздавшими на завтрак были Алиса и Якоб Герман, которые, что-то обсуждая, ввалились в столовую, собрав на себе с десяток пар глаз. Преподаватель всем приветливо махнул, сопроводил Алису к нашему столу, и она уселась на свободное место рядом со мной. «Алиса», — приветливо кивнул я, и под взором глаз кукловодов тихо сказал, «Нам нужно поговорить, но не здесь». Она кивнула, стрельнув глазами в сторону кукловодов, и я на это кивнул, и она принялась завтракать. Мы стояли в беседке, которую мне показал Герман Якоб. Стояли вдвоем, только я и Алиса. Подобая действиям преподавателя, я посмотрел по сторонам, убедился, что никого лишнего в зоне тайны нет, начал рассказывать ночное событие. Она слушала с улыбкой на лице, в некоторых моментах хмурилась, но все же довольно кивнула. Проблема в любом случае есть. Я не помню, когда именно в августе была с официальным визитом здесь. Он обязательно должен быть официальным? Формально нет. Вопросы лишние задавать-то будут, но это не проблема для меня. Ну тогда считай, ваша тайна сохранена. И твоя тоже. Она как-то странно улыбнулась, приблизилась ко мне и вполне естественно понюхала мою шею. Вижу, у тебя покровитель. Надеюсь, не мужчина? Я сначала не понял, про что она, а когда понял... Не-не, ни в коем случае. Красивая? «Ты, мне кажется, не тем интересуешься». Она промолчала и как-то грустно вздохнула. «Ты знаешь, почему к вам прислали именно такой состав магов?» Ее вопрос прозвучал немного резко на фоне тишины. «Понимаешь, для чего?» «Догадался уже». Я сел рядом и запрокинул голову к крыше беседки. «Демоны. Ситуация с одержимым выбилась в люди и, видимо, за территорию Академии». «Верно». Она оглянулась по сторонам и сказала... «Более естественным было бы, если бы поговорили вне этого места. Если кукловоды решат заглянуть сюда, вопросов будет много». «Да пофиг. Скажу, мол, решил полноценно пообщаться. Делов-то». «А ты не из стеснительных?» Она больно радостно это сказала. Чуть подвинулась ко мне и села на коленки. «Вроде такой молодой, а не стесняешься слухов? Вот что мне ей было сказать? Много ли она знает про настоящего меня?» Что естественно, то не безобразно. Похвально. Она сделала то, от чего я офигел, облизнула щеку. Да, определенно за тобой стоит кто-то сильный. Не скажешь, кто? Рукавом вытирая щеку от чужих действий, я буркнул, мол, меньше знаешь, крепче спишь. Собственно говоря, дальше мы обменивались вопросами про демонов, одержимость и о событиях. Из ее рассказов у меня немного расширился кругозор о магии кукловодов. Если бы ее можно было бы назвать как-то более научно, то описанием их магии было лишь одно слово в моей голове — телекинез. Они вполне способны передвигать предметы силой мысли, шариться в башке и заставлять делать ненужные тебе вещи. А на демонов, как и на некромантов, у них нюх. Они знают, что такое запах гнили, и, кажется, у нас он есть. Не в смысле у нас, студентов, а на территории Академии. Со слов Алисы я узнал, что это инициатива президента, которую одобрил император, который не хочет пускать на эту территорию военных магов. А вот почему он этого не хочет, для меня и остальных — загадка. Надо бы Лизок об этом расспросить. В то же время лестница в главном корпусе. «Убери свои руки, выродок!» Елизавета выдернула правую кисть из цепкой хватки кукловода. «Я тебя в порошок сотру, если ты себе подобное будешь позволять!» «Ты думаешь, я не чувствую тебя, чернуха?» Лицо Генриха исказило гримаса ненависти. «Думаешь, что за спиной отца так безопасно?» «Слушай сюда, червяк!» В глазах Елизаветы заиграли злобные искорки. «Дай мне только повод. Я сожгу твою гнилую душу, а твою голову поставлю в банку, как напоминание о еще одном мертвом кукловоде». «Значит, о таких, как ты, говорили правду?» Генрих повысил голос. «Вы храните головы наших соратников?» «Я скажу еще больше, мерзость!» Зашипела принцесса. «Конкретно с твоей головой. Я буду играть на брусчатке моего особняка с детворой, пиная ее в разные стороны. Еще раз ты подойдешь ко мне, попытаешься оскорбить, принизить или возмутиться по поводу моей принадлежности к...» Она посмотрела по сторонам в поисках лишних свидетелей. «К жнецам. И если ты об этом кому-нибудь скажешь, тебя и твоего придурочного братца не спасет политический союз. О твоей смерти и о тебе никто не узнает и не вспомнит. Ты понял?» «Жду не дождусь, когда смогу смыть с твоего милого личика эту самодовольную ухмылку». «Надеюсь, ты помнишь пакт, заключенный нашими силами о неразглашении? Если у тебя мозгов хватит дожить до момента встречи со мной на поле боя, мы проверим, кто сильнее». «Я не осмелюсь нарушить кодекс». Генрих выпятил грудь, касаясь пальцами места, где находилось сердце. «Метка сожрет меня раньше, чем я назову имя жнеца». «Рада, что хоть на это у тебя хватает мозгов». Елизавета покачала головой и удалилась подальше от этого опасного и злобного человека, который мог нанести ущерб ее доброму имени. Могла бы всего этого и не говорить. Совсем забыла про их метки. Что же, это будет еще проще. Остается только дождаться, когда они найдут здесь демона, и досрочно покинут стены Академии.